Глава 19. Зейн. Я сидел в полнейшем ступоре и, пялись на смущенную Жасмин, широко улыбался. Ее идея показалась очень удачной, и мне даже не верилось, как легко может решиться несколько проблем разом. Мы будем вместе, я огражу любимую от нежеланного брака, получу защиту, стану ястребом и сам построю наше будущее. Пусть не сразу, но у нас все получится. Решение было настолько простым и логичным, что я начал строить план реализации и чуть не упустил момент, когда Жасмин уверенно произнесла: «Да, это мое заветное желание. Помогите Зейну стать одним из ястребов». «Уверена?» — прищурившись, повторил странный носильщик. А я решил вмешаться. «Так, постойте, что за желание и почему ты тратишь его на меня?» «Не лезь, бродяга!» — фыркнула Жасмин и, продолжая буравить Тахира взглядом, протараторила. «И не придумывай себе чего-то особенного. Я не хочу замуж, а избежать свадьбы без посторонней помощи не получится. Просто взаимная услуга и не больше». «Ну-ну!» — тихо рассмеялся Тахир, а моя птаха снова покраснела. Она пыталась казаться сильной, независимой, решительной, но оставалась хрупкой девчонкой, которую хотелось защитить. Упрямая, отчаянная, дерзкая. Тахир долго смотрел, будто сквозь нее. О чем-то думал, постукивал пальцами по подлокотнику дивана и, сведя брови на переносице, многозначительно хмыкал. «Хм, я мог бы назвать тебя своей и выплатить твоему отчиму большой колым, покрывая расходы Ибрагима». «Нет, это исключено!» Рявкнул я, а Жасмин прикусила нижнюю губу, старательно пряча улыбку. «Я не хочу быть вашей должницей», — робко выдавила она и, опустив взгляд, тихо добавила. «К тому же мы не сможем быть вместе, и для визита к отчиму вам придется рассекретиться. А это не очень честно и...» «Это исключено», — перебив, повторил я и, прерывисто вздохнув, заговорил спокойным тоном. «Просто устрой мне встречу с хозяином лагеря ястребов. Остальное я решу сам». «А, ну что же», — помолчав, произнес Тахир и, хлопнув себя рукой по колену, сообщил. «Считай, что тебе повезло, бродяга. В данный момент Асад как раз находится в этом отеле. Это он привез мне нового скакуна, но вечером собирался уезжать». «Так чего же мы ждем?» — всполошилась Жасмин, но наш спаситель поднял руку, останавливая ее еще и насмешливым взглядом. «А тебе не пора ли готовиться к вечернему выступлению?» — уточнил он многозначительно, а я снова насторожился. «К какому выступлению?» — нахмурившись, спросил я и, вспомнив, за что моя пташка получила свое прозвище, покачал головой. «Эх, хватит танцев. Я категорически против и требую...» «Требуешь?» Вздернув бровки, охнула Жасмин и, уперев руки в бока, фыркнула. «Ты мне кто? Отец?» «Нет». «Муж?» «Хм, не припомню, чтобы давала клятву перед лицом Аллаха». «Жених?» «Тоже не то». «А, брат», усмехнулся я и, подмигнув, вкрадчиво повторил. «Я твой брат. Забыла? Привыкай». «Но я же...» — посмотрев на Тахира, залепетала моя пташка, но поддержку не получила. «И то верно», — пряча улыбку, кивнул Тахир и, потеребив бородку, добавил. «Брата надо слушаться. Иди на кухню, там всегда работа найдется, и позови ко мне администратора или управляющего». Поджав губы, моя пташка упорхнула, а мы приступили к еде. В преддверии важной встречи меня заметно трясло, но несколько дней без нормальной пищи делали свое дело. Жадно сметая угощение, я косился на задумчивого Тахира и боялся отвлечь его от размышлений. Теперь я не сомневался, что никакой он не носильщик, но спросить в открытую, кто он на самом деле, так и не решился. Мои догадки подтвердил управляющий, появившийся минут через 10 после ухода Жасмин. Мужчина постоянно извинялся, лебезил и к Тахиру обращался как к хозяину. На меня он косился с нескрываемым любопытством, но вопросов не задавал. Получив распоряжение, быстро ушел, а вернулся с тем, кто мог решить мою судьбу лишь щелчком пальцев. Он мог помочь или легко сдать меня в руки отца и получить внушительное вознаграждение. На риск я шел осознанно, но нутро сжималось от страха и непредсказуемости исхода нашего разговора. Оставалось надеяться, что слухи о грозном, но честном предводителе ястребов, осаде Ибн Кариме Хабибе, были правдой, а не красивыми, приукрашенными сказками, сочиненными о мальчишке-сироте, ставшем великим воином ради большой цели. Он пришел быстрее, чем я ожидал, и когда вошел, у меня перехватило дыхание. Отложив кусок недоеденной лепешки, я судорожно схватил бокал и, сделав пару глотков, чтобы пропихнуть еду, вздавленное волнением горло, чуть не поперхнулся. Тахир тоже подобрался, но, встав навстречу важному гостю, молча пожал ему руку. Потом мужчины смерили друг друга суровыми взглядами и, усмехнувшись, толкнулись плечом в плечо и боднули друг друга лбами. Со стороны это напоминало старый ритуал, понятный только им двоим. Наблюдая за странным приветствием, я не сразу заметил, что пялюсь на них с открытым ртом, все еще держа в руках бокал. На первый взгляд слухи не врали. Передо мной стоял высокий, крепкий мужчина, одетый во все черное, и рядом с ним рассекреченный хозяин отеля выглядел щуплым и безобидным. Хотя при знакомстве я оценил широкие плечи Тахира и не был уверен, что выстою против него, если вдруг придется схлестнуться. Звал, не растягивая церемонию приветствия, пророкотал Асад, а Тахир указал на меня и развел руками. «Птенца подобрал, примешь?» Тяжелый взгляд черных глаз, направленный из-под густых бровей, прошибал до костей. Прямой нос, поджатые губы, высокие скулы и подбородок с ямочкой. Все это придавало своему хозяину хищности, а еще была почти осязаемая энергетика, заполнившая комнату. Эмоций он не проявлял, разглядывая меня, как насекомое, попавшееся на пути. И непонятно, прихлопнет или даст уползти невредимым. Завершив дотошный осмотр, Асад повернулся к Тахиру, и от его хриплого голоса я невольно вздрогнул. «Наедине». Все, что обронил Асад. И я уже решил, что меня попросят выйти, но ошибся. «Пойду проверю, все ли готово к встрече иностранных гостей». Кивнув, сказал Тахир, и, направившись к выходу, прозрачно намекнул. «Асад, не будь слишком строг. Иногда принципы можно и нарушить, особенно ради благой цели». Отец неоднократно спонсировал отряд ястребов и не раз нанимал птенцов, выпорхнувших из легендарного лагеря наемников. Но с их предводителем лицом к лицу я встретился впервые. Запоздало, вспомнив, о чем собрался просить, я подскочил с дивана и, вытянувшись по струнке, вздернул подбородок. «Меня зовут Зейн, и я хотел бы...» «Не тараторь!» Перебил он, и, устроившись в одном из кресел, подался вперед, пригвоздив меня своим обезоруживающим взглядом, нахмурился и, поджав губы, позволил. «Говори, только коротко и четко. Зачем просила встречи?» Поколебавшись, я шагнул ближе и, опустившись на одно колено, сложил руки на груди, образуя замок в районе сердца. Этой позой я показывал покорность и готовность. Но мой голос звучал прерывисто и хрипло. «Хочу стать ястребом», — произнес, не поднимая глаз. Но от короткого смешка сердце ухнуло куда-то в желудок. «Неубедительно», — скривился Асад и, склонив голову на бок, поинтересовался. «Причина есть?» «Моя, мне надо, готов верно служить и учиться, но прошу защитить мою, сестра в беде, а я не могу». «Неинтересно!» — устало вздохнул он, а я вскинул взгляд и качнулся вперед. «Помогите! У нас нет другого выхода. Не терплю лжецов. Прищурившись, поделился Асад и, покачав головой, добавил. А ты начал с обмана. Значит, нам не по пути. Не могу иначе, но помогите. Мой лепет звучал все тише, а в глазах главаря хищных птиц отражалась равнодушие и даже брезгливость. Ах, в рядах ястребов нет случайных людей, со вздохом пояснил Асад и, стиснув подбородок, задумчиво пробормотал. Только лучшие. Но и среди них потом появляются шакалы. Перерождаются, предают, выбирают неверный путь. «Я не подведу!» — в моем голосе уже сквозило отчаяние. Другого шанса могло не представиться. И, пользуясь ситуацией, я все же повинился. «Простите за ложь. Она мне не сестра, а любимая женщина, обещана другому. Я не могу ее потерять, не допущу!» «А-а-а!» — промычал Асад и, подумав, кивнул. Приезжай через два дня, я объясню, где находится лагерь, но ты должен сохранить это в тайне. Спасибо, выдохнул я, но следующая фраза спасителя обрубила мои надежды на корню. Один, подняв палец, пояснил Асад и, проигнорировав мой щенячий взгляд, строго повторил. Ты приедешь один, если выдержишь две недели. И пройдешь посвящение, я подумаю, как вам помочь. Но я не могу оставить ее. Задыхаясь от нахлынувших эмоций, воскликнул я и, гулко сглотнув, взмолился. Пожалуйста, передумайте, позвольте спрятать мою невесту в лагере. Пока что не твою. Поправил Асад, а я попытался надавить на жалость. Я могу не успеть, ее выдадут замуж против воли, и, прицыкнув языком, он вскинул руку и, выдержав паузу, вынес приговор. Значит, так угодно Аллаху. Ты приедешь один, либо не приедешь совсем.